Около полудня меня снова разбудил стук в дверь. Я сел, прислушался и услыхал шепот за дверью. Вскочил и принялся бесшумно разбирать аппарат, рассовывая отдельные части его по разным углам, чтобы невозможно было догадаться об его устройстве. Я собрал кучу валявшихся на полу черновых записей, немного соломы, оберточную бумагу и тому подобный хлам и открыл газ. В дверь посыпались тяжелые частые удары. Я никак не мог найти спички. Наконец нашел. Вы подожгли дом? Да, это было единственное средство замести свои следы, а дом, наверное, и был застрахован. Я осторожно вылез из окна на соседнюю крышу, потом спустился по лестнице на улицу. Я был невидим и еще только начинал осмысливать, какие преимущества это давало мне. Сотни самых дерзких и фантастических планов возникали в моем мозгу. Я чувствовал себя точно зрячий в мягких туфлях и бесшумных одеждах в городе слепых. Я испытывал дикое желание пугать людей, хлопать их по плечу, сбивать с них шляпы и вообще упиваться необычайными преимуществами своего положения. Но вскоре от моего восторга не осталось и следа. Первые мои шаги по улице чуть ли не стоили мне жизни. Мне стали наступать на пятки, били в спину, а гробля, проезжавшая мимо кареты, так ударила меня по плечу, что я чудом не попал под копыта лошади. А когда мне удалось выбраться на тротуар, на меня накинулась собака. Раньше мне никогда не приходило в голову, что для собаки нос то же, что для человека глаза. Мерзкая тварь стала лаять слишком ясно, показывая, что она осведомлена о моем присутствии. Мне пришлось перелезть через решетку, чтобы как-то отделаться от собаки. Послушайте, Кэмп, что с вами? А? Мне кажется, что вы чем-то озабочены и не слушаете меня. Нет, напротив, я весь внимание. Но согласитесь, что мое состояние легко понять. Не каждый день встречаешься с невидимкой. Ситуация более чем странная, отсюда и моя реакция. Нет, продолжайте, продолжайте, я прошу вас. Итак, в январе прошлого года в снежную метель, а стоило снегу покрыть меня, я был бы обнаружен, усталый, простужный, сломотый во всем теле, невыразимо несчастный и все еще лишь наполовину убежденный в преимуществах своей невидимости, я начал новую жизнь, на которую сам себя обрек. У меня не было ни пристанища, ни средств к существованию, не было ни одного человека во всем мире, которому я мог бы довериться. Раскрыть свою тайну значило бы отказаться от своих широких планов на будущее. Меня просто бы стали показывать как диковинку. Тем не менее, я чуть было не решился подойти к какому-нибудь прохожему и отдаться на его милость. Но я слишком хорошо понимал, какой ужас и какую бесчеловечную жестокость возбудила бы такая попытка. Пока что мне было не до планов. Я старался только найти защиту от снега и возможность закутаться и согреться. Тогда я мог бы начать думать о будущем. Но даже для меня, человека-невидимки, ряды лондонских домов стояли запертые и неприступные. Да-да, продолжайте, продолжайте. Я шел по одной из пустынных улиц Юрюри-Лейн, когда в глаза мне бросилась надпись «Магазин театральных принадлежностей». И тут меня осенило. Я решил забраться в эту лавку, дождаться ночи и, когда все стихнет, подобрать себе парик, маску, очки и костюм. Потом незаметно выскользнуть на улицу, может быть, весьма нелепо, но все же правдоподобном виде. Между прочим, я надеялся унести и деньги, какие попадутся под руку. Итак, заглянув в окно и, не видя никого в лавке, я вошел. Зазвонил колокольчик. Я оставил дверь открытой, а сам шмыгнул мимо пустого манекена и спрятался в углу за большим трюмо. С минуту никто не появлялся. Потом я услышал тяжелые шаги, и в лавку из дома вошел маленький горбун с нахмуренным лбом, длинными руками и очень короткими кривыми ногами. По-видимому, мой звонок застал его за едой. Он оглянул помещение с выражением ожидания на лице, уступившим место сначала изумлению, а потом гневу, когда он убедился, что в лавке никого нет. «Черт бы побрал этих мальчишек!» – проговорил он, достал ключ, запер входную дверь и снова направился внутрь дома. Я решил следовать за ним. Услышав мое движение, горбун остановился, как вкопанный. Этот человек, по-видимому, обладал исключительно тонким слухом. «Если кто-нибудь забрался в дом!» — закричал он, крепко выбранившись и, не докончив угрозы, осторожно подошел к двери, ведущей внутрь дома, молниеносно прошмыгнул в нее, и я услышал поворот ключа. Я вдруг понял, что заперт. В первую минуту я растерялся. Прошел от окна к двери и обратно и остановился, не зная, что делать. Меня охватило бешенство. Но я решил осмотреть платье, прежде чем приступить к дальнейшим действиям. Первая попытка стащить узел с верхней полки снова привлекла хозяина. Он явился еще более мрачный, чем раньше. В руке держал старый револьвер. На этот раз он коснулся меня, отскочил и, пораженный, остановился, разинув рот посреди комнаты. Вскоре он несколько успокоился. «Крысы!» — сказал он вполголоса, приложив палец к губам. Он явно был несколько испуган. Я выбрал момент и вскочил в дверь, ведущую внутрь дома. При этом скрипнула половица. Тогда этот дьявол вышел за мной, держа револьвер наготове, запирая все двери и пряча ключи в карман. Сообразив, что он задумал, я пришел в такую ярость, что чуть было не упустил удобный момент. Я теперь точно знал, что он один во всем доме. Поэтому я без всяких церемоний хватил его по голове. Хватили по голове? Да, ударил его стулом, который стоял на площадке лестницы. Он покатился вниз, как мешок со старой обувью. Но позвольте, элементарная гуманность... Элементарная гуманность годится для обыкновенных людей. Вся суть в том, Кэмп, что мне во что бы то ни стало нужно было выбраться из этого дома одетым и так, чтобы он меня не видел. Другого способа я не мог придумать. Затем я заткнул ему рот камзолом эпохи Людовика XIV и завернул в простыню. Завернули в простыню? Да, сделал из него нечто вроде узла. Хорошее средство, чтобы напугать этого идиота и лишить его возможности кричать и двигаться. О. Дорогой Кэмп, нечего сидеть и глазеть на меня, как на убийцу. Что же мне оставалось делать? У него же был револьвер. Да, но все же в Англии в наше время... И ведь человек этот находился в своем доме. А вы совершили грабеж. Грабеж? Черт знает, что такое. Вы еще, пожалуй, назовете меня вором? Неужели, Кэмп, вы не можете понять мое положение? Могу. Но я понимаю его положение. Что вы хотите сказать? Но, впрочем... Я думаю, что ничего другого вам не оставалось. Да, ваше положение было безвыходным. Ну, конечно, я был в безвыходном положении, в ужасном положении. Вы ведь не вините меня, Кэмп, правда? Вы не вините? Я никогда никого не виню. Это совершенно вышло из моды. Ну, а что же вы делали потом? Потом поел. Поел и начал систематический осмотр всего помещения. Все, что только могло мне пригодиться, я собрал в комнату, где лежали костюмы. Потом стал тщательно отбирать. Я нашел саквояж, который мог оказаться мне очень полезным. Пудру, румяна и липкий пластырь. Сначала я придумал было накрасить и напудрить лицо, чтобы сделать его видимым. Но тут же сообразил, что в этом есть большое неудобство. Для того, чтобы снова исчезнуть, необходимо было иметь скипидар и некоторые другие средства, не говоря уже о том, что это отнимало бы много времени. Наконец, я выбрал маску, слегка карикатурную, но не в большей степени, чем многие человеческие лица, темные очки, бакенбарды с проседью и парик. Я закутался в коленкоровое домино и белый шерстяной шарф. Башмаки горбуна оказались почти впору. В кассе оказалось 3 суверена и на 30 шиллингов серебра. А взломав шкаф, я нашел 8 фунтов золотом. Снаряженный таким образом, я снова мог выйти на улицу. Тут на меня напало сомнение. Насколько в самом деле правдоподобна моя наружность? Я внимательно осмотрел себя в маленьком туалетном зеркальце, проверяя, не опустил ли я чего-нибудь. Фигура была гротескна и походила на нищего с театральной сцены, но общий вид был вполне сносный. Несколько минут я собирался с духом, наконец отпер дверь и вышел на улицу. Мой вид не привлекал ничьего внимания. Казалось, я перешагнул через последнее затруднение. А горбуна вы так и бросили на произвол судьбы? Да, я не знаю, что с ним сталось. Вероятно, он развязал простыню, вернее, разорвал ее. Узлы были крепкие. Я думал, Кэмп, и все яснее и яснее понимал, как беспомощен и нелеп невидимый человек в сыром и холодном климате, в огромном цивилизованном городе. До моего безумного опыта мне рисовались всевозможные преимущества. Теперь все мои планы были разбиты. Я перебрал в уме все, что может желать человек. Правда, невидимость позволяла многого достигнуть, но исключала возможность пользоваться достигнутым. Честолюбие. Но что в высоком звании, если обладатель его принужден скрываться? Какой толк в любви женщины, если она может стать Далилой? Меня не интересует ни политика, ни сомнительная популярность, ни филантропия, ни спорт. Что же мне оставалось? Какой смысл в том, что я обратился в спеленутую тайну, в закутанную и забинтованную пародию на человека? Ну, а как же вы очутились в Вайпинге? Я поехал туда работать. Вы прямо поехали в Вайпинг? Да. Получил свои заметки и чековую книжку в конторе хранения на Грейт Потленд Стрит, приобрел белье и все необходимое, и заказал реактивы, при помощи которых хотел осуществить свою мысль. Как только получу книги, покажу вам свои вычисления. И поехал. Боже, что за метель была, и как трудно было предохранить проклятый картонный нос от таявшего снега. Если судить по газетам, третьего дня, когда вас обнаружили, вы немного... Да, я немного. Угу. Укокошил я этого болвана-полисмена? Нет, говорят, он выздоравливает. Ну, повезло, значит, ему. Я совсем взбесился. Дураки, чего они пристали ко мне? Ну, а болван-лавочник? Смертных случаев не предвидится. Что касается моего бродяги, то это еще неизвестно. Вы, Кэмп, не можете понять, что такое бешенство. Работать долгие годы, придумывать, строить планы, и потом какой-нибудь безмозглый, бестолковый идиот становится тебе поперек дороги. Дураки всех сортов, каких только можно себе представить, и какие когда-либо существовали, старались помешать мне. Если так будет продолжаться, я взбешусь окончательно и начну крошить их направо и налево. Из-за них теперь все стало в 1000 раз труднее. Да, несомненно, это очень досадно. Ну а что же мы теперь будем делать? Что вы собирались делать в Порт-Бардеке? У вас был какой-нибудь план? Я хотел удрать за границу. Рискнуть переправой на каком-нибудь проходе во Францию. Оттуда по железной дороге в Испанию или даже в Алжир. О, это было бы легко осуществить. Там тепло. Там можно круглый год оставаться невидимым. Бродягу этого я превратил в подвижной склад моих денег и книг, пока не устроился с пересылкой того и другого по почте. Да, это ясно. И вдруг этому скоту захотелось поживиться моим имуществом. Он украл мои книги, Кэмп. Мои книги! Попадись он мне только... Надо сначала надо добыть книги. Да, где этот тип? Где? Вы знаете? Он заперт в городском полицейском управлении. Ну, как он сам просил, в самую глухую тюремную камеру, какая только там нашлась. Негодяй! Да, это несколько нарушает ваши планы. Нужно добыть книги. Книги необходимы. Да, да, конечно. Книги непременно надо добыть. Но это будет легко сделать только в том случае, если он не узнает, что их требуют для вас. Верно. Верно. Теперь, Кэмп, когда я очутился у вас, все мои планы меняются, так как вы человек, способный понять меня. Еще можно сделать многое, несмотря на потерю книг, на глазку, несмотря на все, что случилось. Вы никому не говорили обо мне? Ну, как мы условились? Никому? Ни единой душе. Ну, тогда... Да, это была огромная ошибка, Кэмп, что я взялся один за дело. Напрасно потрачены силы, время, возможности. Один? Удивительно, как беспомощен человек, когда он один. Мелкая кража, потасовка и все. Я нуждаюсь в пристанище, Кэмп. Мне нужен человек, который помог бы мне, спрятал бы меня, Мне нужно место, где бы я мог спокойно, не возбуждая ничьих подозрений, есть, спать и отдыхать. Словом, мне нужен сообщник. Тогда возможно все, Кэмп. До сих пор я действовал наобум. Теперь мы обсудим все те выгоды, которые дает невидимость, и все связанные с ней трудности. Для подслушивания и тому подобного в ней мало пользы. Тебя слышно. Воровать она помогает, но мало. Хоть поймать меня трудно, но поймав легко засадить в тюрьму. Несомненно, польза невидимости, когда надо бежать. Или, наоборот, подкрадываться. Значит, она хороша при убийстве. При убийстве? Как бы человек ни был вооружен, я легко могу выбрать наименее защищенное место, ударить, спрятаться и удрать, как и куда пожелаю. И мы должны убивать, Кэмп. Мы должны убивать. Да, я слушаю вас, Гриффин. Но это не значит, что я соглашаюсь с вами. Зачем мы должны убивать? Не бессмысленно убивать, а разумно отнимать жизнь. Дело обстоит следующим образом. Они знают, что существует невидимка. Знают не хуже нас с вами. И этот невидимка, Кэмп, должен установить царство террора. Вы изумлены, конечно, но я говорю не шутя. Царство террора. Невидимка должен захватить какой-нибудь город, вроде, например, Бардока, терроризировать население и подчинить своей воле всех и каждого. Он издает свои приказы. Осуществить это можно многими способами. Хотя бы подсовывать под дверь листки бумаги. И кто дерзнет ослушаться, будет убит. Убит! Так же, как будут убиты его заступники. Но я думаю, Гриффин, что положение вашего сообщника оказалось бы не из легких. Никто не будет знать, что он мой сообщник. Никто. Стойте. Что там происходит? Ничего. Нет, нет, я не могу согласиться с вами, Гриффин. Ну, поймите же, не могу. И к чему мечтать о заведомо проигранной игре? Разве это может дать вам счастье? Нет, вы уподобляетесь одинокому волку. Шаги по лестнице. Опубликуйте ваше открытие, Гриффин. Но если не хотите рассказать о нем всему миру, то доверьте его, по крайней мере, своей стране. Подумайте, чего бы вы могли добиться с миллионом помощников. Отойдите от двери, Кэмп. Я прошу, отойдите от двери. Успокойтесь, там ничего нет. Сейчас посмотрим. А, предатель! Помогите! Помогите мне этой! Вы поплатитесь за все, Кэмп. До свидания. До свидания.